Тянется день, манит в дорогу и вьется.

сумел мотылёк песен буквами кадзе. Больше я никогда камнем на дно реки застонала вода. Разошлась боль в груди, заплясала роса. На черта болотах погрустнели глаза. Thank you. И Андрей Басюганский, пожалуйста. Группа «Иди». Thank you. Кошачьи лапы тишины, кошачьи лапы тишины, кошачьи лапы тишины, кошачьи лапы тишины, кошачьи лето тишины. Два через два снова время. Под несколько душ на жёлтых лапках тишина шепчется через ночь. Кошачьи лапки тишина шепчется в центре ночи. Лошадые кошачьих шагов 306 капель дождя. Кошачьи лапки тишины, кошачьи лапки тишины, кошачьи лапки тишины. Спасибо. Следующее сложное произведение называется «Акин». Thank you. Thank you.